Глава 7. Полный отчет будет опубликован в официальном вестнике Мискотоникского университета вскоре после расшифровки рукописей. Здесь я решил набросать самые основные моменты, без системы и наобум. Итак, барельефы отображали события, не то мифические, не то исторические. Пришествие звездоголовых существ из космического пространства на формирующуюся безжизненную земную твердь, равно как и появление разведчиков других инопланетных рас. По-видимому, эти существа были способны преодолевать межзвездный эфир на огромных перепончатых крыльях. Эта гипотеза, как ни странно, объясняла кое-какие легенды холмов, которыми со мной когда-то поделился коллега-букинист. В основном пришельцы жили под водой, строя фантастические города и сражаясь с безымянными противниками с помощью хитроумных орудий с неизвестным нам принципом действия. Очевидно, эти существа значительно превосходили нас в плане научной и технической мысли, однако пользовались ее плодами лишь по необходимости. В некоторых рельефах содержались упоминания об этапах механизированной колонизации других планет, от которой пришельцы затем отказались по причине эмоциональной неудовлетворенности. Имея необычайно крепкую конституцию и простые естественные потребности, они технически не улучшали условия собственного быта и даже одежду носили лишь изредка для защиты от непогоды. Именно под водой они синтезировали земную жизнь из природных веществ, как делали на других планетах. Сначала ради пропитания, потом для других целей. После уничтожения разнообразных врагов из космоса, пришельцы приступили к экспериментам над своим творением. Как и прежде, они произвели многоклеточные массы протоплазмы, способные под действием гипноза формировать временные ткани и органы, тем самым создав идеальную рабочую силу для нужд своего общества. Именно такие бесформенные массы Абдул Аль-Хазрет называл «шаготтами» в своем ужасающем некрономиконе. Впрочем, даже этот безумный араб не мог представить, что они существовали не в чем-нибудь наркотическом бреду, а здесь, на Земле. Когда звездоголовые старцы синтезировали простейшие виды пищи и вывели достаточно шаготтов, они позволили другим многоклеточным организмам развиться в растения и животных, одновременно истребляя неугодные формы жизни. Силами шаготтов, чьи отростки по воле хозяев могли поднимать невероятные тяжести, маленькие приземистые подводные города разрослись до гигантских каменных лабиринтов, подобных тем, которые позже появились на поверхности. В конце концов, обладающие способностью адаптации почти к любой среде, старцы в других частях Вселенной жили на суше и, вероятно, сохранили множество традиций наземного зодчества. Изучая архитектуру изображенных в камне доисторических городов, включая тот, по чьим заброшенным коридорам нам довелось пройти, мы были впечатлены удивительным сходством, причину которого до сих пор не попытались объяснить даже себе. На барельефах были хорошо видны верхушки зданий, давным-давно превратившиеся в бесформенные руины. Многоглавые игольчатые шпили, заостренные навершия конических и пирамидальных кровель, ярусы тонких фестончатых дисков, венчающие цилиндрические башни. Все это было нам знакомо попугающему, немыслимому миражу над хребтами безумия, который сохранил утраченный облик мертвого города, возникшему перед нашим неискушенным взором по прибытии в злополучный лагерь Лейка. О жизни старцев, подводной и наземной, можно написать тома. Те из них, что обитали на мелководье, активно пользовались глазами на концах пяти головных щупалец, развивали традиции резьбы по камню и письмо, применяя для этого стело и восковые водоотталкивающие таблички. Те пришельцы, что переселились в океанские глубины, хотя и имели источники света в виде фосфорицирующих морских организмов, полагались больше не на зрение, а на некое шестое чувство, которое позволяло всем старцам какое-то время ориентироваться в темноте. Информацию об окружении они улавливали посредством трехгранных щетинок на голове. После ухода на глубину они стали подвергать свои письмена и скульптурные произведения химической обработке, вероятно, чтобы сохранить свечение. Впрочем, подробности этого процесса из барельефов мы не узнали. В толще воды существа плавали, загребая ветвящимися руками и совершая колебательные движения нижним концом тела с ярусом щупалец и псевдоступнями. Время от времени они совершали долгие взмахи одной-двумя парами веерообразных крыльев. Их также использовали для дальних перелетов по воздуху, тогда как короткие расстояния на суше преодолевали при помощи псевдоступней. Многочисленные щупальца ответвления боковых рук или лучей были тонки, гибки, сильны и точны в движениях. Они ловко и быстро выполняли самые разные манипуляции, вплоть до создания предметов искусства. В целом, пришельцы обладали невероятной стойкостью. Даже страшное давление в глубинах моря, казалось, не могло им навредить. Они вообще редко умирали, разве что насильственной смертью, а их места погребения были немногочисленны. Узнав, что они оставляли над вертикально захороненными телами пятиконечные таблички с письменами, мы с Дэнфордом были вынуждены на время прервать осмотр барельефа, полные мрачных мыслей. Размножались существа посредством спор, подобно папоротникам, как и предполагал Лейк. Но ввиду удивительной живучести им не требовалось воспроизводства. Поэтому они не поощряли массовое развитие первичных слоевищ, кроме случаев, когда того требовала колонизация новых областей. Молодняк быстро взрослел, получая образование таких высоких стандартов, какие мы не в силах вообразить. Эстетическая и интеллектуальная составляющие жизни пришельцев в большинстве поселений были также высокоразвиты. Благодаря им сформировались крайне устойчивые нравы и общественные порядки, о которых я расскажу более подробно в грядущей монографии. Они слегка варьировались в зависимости от среды обитания, наземной или подводной, но принципы и основы оставались неизменными. Несмотря на возможность синтезировать необходимые вещества из окружающей среды, подобно растениям, старцы предпочитали питаться готовой органикой, особенно животного происхождения. Под водой они ели сырую пищу, но на суше готовили ее перед употреблением. Пришельцы также занимались животноводством и охотой, забивая добычу острым оружием, отметины которого наша экспедиция обнаружила на ископаемых костях. Перемены температуры на существах почти не сказывались. Они изначально могли жить в воде вплоть до замерзания. Однако, когда приблизилось великое плейстоценовое оледенение, почти миллион лет назад, наземная часть популяции попыталась бороться с холодом, в том числе с помощью устройства обогрева, пока лютая стужа не заставила их отступить в океан. Как гласят легенды, давным-давно, во время космических странствий, пришельцы принимали некие вещества и могли переносить почти полное отсутствие пищи, воздуха и тепла. Но к эпохе ледников утратили это знание. В любом случае, продлевать такое искусственное состояние было для них не безвредно. Будучи обоеполыми и частично растительными по природе, старцы не образовывали пар с целью размножения и заботы о потомстве, но, видимо, вели общее хозяйство, основываясь на удобстве совместного проживания и, судя по их запечатленным в камне занятиям и развлечениям, духовном родстве и близости. При обустройстве жилищ пришельцы всю мебель помещали в центр огромных комнат, тем самым освобождая стены для декора. У наземных обитателей освещение производилось с помощью некоего устройства, по-видимому, электрохимической природы. И на земле, и под водой старцы пользовались диковинными столами, стульями и диванами в виде решетчатых полутруб. Они отдыхали стоя, со сложенными щупальцами, а таблички с письменами точками, забранные в переплеты, располагали на стеллажах. Их государственный строй был сложным и, вероятно, социалистическим, хотя этого нельзя утверждать наверняка на основании того, что мы увидели. Внутри поселения и между ними велась активная торговля. Деньгами служили маленькие звездообразные жетоны с письменами точками. Вероятно, найденные нашей экспедицией мелкие стеатитовые плитки тоже использовались в этих целях. В целом культура пришельцев была городской, хотя в пригородах велось и сельское хозяйство, особенно животноводство. Также практиковалась добыча ресурсов и их обработка, хотя и в ограниченных масштабах. Пришельцы часто путешествовали. Впрочем, постоянные миграции у них случались редко, если не считать периодов массового расселения и освоения новых территорий. Для индивидуальных перемещений посторонней помощи не требовалось. Старцы могли развивать большие скорости во всех средах обитания. Для грузовых же перевозок использовалась тягловая сила. Под водой — шаготы, на земле — в более поздней эпохе — целый спектр примитивных позвоночных. Эти позвоночные, так же как бесконечное многообразие прочих жизненных форм, явились продуктами самопроизвольной эволюции клеток, созданных старцами, но ускользнувших из-под их контроля. Они были предоставлены сами себе лишь потому, что не вступали в конфликт с доминирующими существами. Те, что представляли угрозу благополучию пришельцев, конечно, автоматически истреблялись. Было любопытно увидеть на самых поздних, упрощенных барельефах, ковыляющих примитивных млекопитающих, которых разводили то ли для пропитания, то ли как потешных питомцев, и в которых безошибочно угадывались предки обезьян и человека. При строительстве наземных городов гигантские каменные блоки поднимались с помощью гигантских птерозавров, доселе неизвестных палеонтологии. Стойкость, с какой старцы переносили геологические перемены и сотрясения земной коры, была почти невероятной. Хотя их первые города едва пережили архаическую эру, цивилизация в целом не прерывалась, как не прерывалась их летопись. Прибыли они в антарктический регион. Вероятно, они появились на планете вскоре после того, как будущая Луна оторвалась от Земли, оставив впадину — Тихий океан. Согласно одной из рельефных карт, весь мир тогда был покрыт водой, и каменные города на океанском дне с течением веков возникали все дальше от Антарктики. Другая карта показывала обширный массив суши вокруг Южного полюса, где пришельцы основали пробные колонии — пригороды мегаполисов, расположенных вблизи материкового склона. На более поздних картах этот материк раскалывался и перемещался. Отдельные куски суши отправлялись к северу, что поразительным образом подтвердило теории континентального дрейфа, недавно выдвинутые Тейлором, Вегенером и Джоли. Тектонический сдвиг нового материка в Тихом океане привел к грандиозным последствиям. Часть подводных городов оказалась безнадежно разрушена. Но одной бедой не обошлось. Другая раса инопланетных существ, похожих на сухопутных осьминогов, вероятно, пресловутые отпрыски Ктулху, фигурирующие в древних сказаниях, вскоре появилась из глубин космоса и затеяла чудовищную войну, в ходе которой старцы полностью отступили в океан, а их кампания по освоению суши была сорвана. Позднее был заключен мир. Новые континенты отошли отпрыском Ктулху, а старцы сохранили владение морями и древними землями. Были основаны новые города, самый большой в Антарктиде, священной зоне высадки на Землю. С тех пор антарктический регион стал, как и прежде, средоточием цивилизации старцев. Все поселения отпрысков Ктулху на этом континенте отправились в небытие. Вскоре случилось так, что новый материк опять погрузился в Тихий океан и увлек с собой ужасающий город Рльех вместе с обитателями, тогда как старцы восстановили свою власть на планете. Произошедшее оставило у них лишь смутный страх, о котором они не любили упоминать. В более поздние времена их поселения усеяли всю сушу и моря. Отсюда мои рекомендации археологам проводить бурение установками, подобной нашей, в областях, которые я укажу в монографии. В течение веков пришельцы постоянно стремились из моря на сушу, чему способствовало поднятие новых материков. Однако и океан ни разу не был полностью оставлен. Другой причиной миграции стали трудности в разведении и содержании шаготов, от которых зависела успешная жизнь старцев под водой. Со временем, как печально признавала летопись в камне, искусство создания живой материи из неорганической было утрачено, так что пришельцам осталось творить из имеющейся биомассы. Крупные наземные рептилии охотно приручались, тогда как шаготы под водой размножались делением и по прошествии веков развили некоторый интеллект, что грозило стать бедой для их хозяев. Шагота всегда контролировали посредством гипнотического внушения. Повинуясь ему, они формировали в студенистых телах временные ткани и органы для полезной работы. Однако потом их силы самомодификации начали включаться независимо, генерируя результаты прошлых внушений. По-видимому, они развили полустабильный мозг и независимую, не всегда послушную волю, отражение воли создателей. Вид шаготов, изваянных в камне, наполнил нас с Денфордом страхом и отвращением. Как правило, они выглядели как бесформенные сгустки плотного желе, примерно 15 футов в диаметре. Однако их форма и объем постоянно менялись. На поверхности спонтанно, либо по приказу, возникали органы зрения, слуха или речи, аналогичные хозяйским. Где-то в середине пермского периода, примерно 150 миллионов лет назад, шаготы стали особенно неуправляемы. Тогда часть старцев, что жила под водой, объявила им настоящую войну на истребление. Свидетельства этой войны, особенно изображения обезглавленных, покрытых слизью жертв шаготов, ужасали своей реалистичностью даже сквозь неизмеримую пропасть веков. Старцы использовали против бунтарей оружие молекулярного дробления и тем самым одержали полную победу. На более поздних барельефах вооруженные старцы заново приручали шаготов, как ковбои диких мустангов. В ходе восстания выяснилось, что существа могут жить и вне водной среды. Но эта способность в дальнейшем не получила развития, поскольку выгоды от их использования на суше не компенсировали трудности содержания. В юрский период на старцев свалилась новая напасть — очередное вторжение из космоса. На этот раз полугрибов-полураков с планеты, опознанной нами как далекий и недавно обнаруженный Плутон. Существа эти, несомненно, именно те, что фигурируют в некоторых легендах Севера. Их помнят в Гималаях как «Миго» или «отвратительных снежных людей». Чтобы сражаться с этими существами, старцы, впервые с момента их появления на Земле, попытались вновь вырваться в планетарный эфир. Но, несмотря на все приготовления, атмосферу Земли покинуть не смогли. Каким бы ни был секрет межзвездных путешествий, он явно был утрачен. В конце концов, Миго изгнали старцев из всех северных земель, хотя и были бессильны потревожить тех, кто находился в море. Постепенно начался медленный исход старой расы в первоначальную среду обитания в Антарктике. Глядя на картины сражений, мы с любопытством отметили, что и потомство Ктулху, и Миго, похоже, состояли из чего-то весьма сильно отличающегося от того, что мы знаем как плоть старцев. Они могли всячески трансформироваться и регенерировать, что оказалось невозможным для старцев. и, похоже, пришли из еще более дальнего космоса. Старцы же, из-за необычайной прочности тканей и особых жизненных свойств, были строго материальными и зародились в известном нам пространственно-временном континууме, тогда как о первоисточниках других существ можно только догадываться, затаив дыхание. Все это, конечно, допустимо лишь при условии, что внеземные особенности и аномалии, приписываемые вторгающимся врагам, не были чистой выдумкой. Вполне вероятно, что старцы могли выдумать космических пришельцев, чтобы оправдать свои поражения, ибо интерес к истории и гордость прошлым явно составляли основу их психотипа. Любопытно, но в их летописях не упоминалось множество развитых и могущественных рас, чьи величественные культуры и возвышающиеся города постоянно фигурируют в некоторых других легендах. Меняющийся в течение долгих геологических эпох мир с поразительной яркостью проявлялся на многих высеченных картах и сценах. В некоторых случаях существующая наука явно нуждается в пересмотре. В других же ее смелые выводы великолепно подтверждаются. Как я уже говорил, гипотеза Тейлора, Вегенера и Джоли о том, что все континенты являются осколками изначального антарктического континента, расколовшегося от центробежной силы, отдрейфовавшими повязкой нижней поверхности, гипотеза, проистекающая из дополняющих друг друга очертаний Африки и Южной Америки, а также очертания великих горных цепей, получила поразительную поддержку из этого странного источника. Карты, очевидно изображающие каменноугольный период сотни миллионов лет назад, показывали внушительные разломы и пропасти, впоследствии отделившие Африку от царства некогда единой Европы, Валузию из адской первобытной легенды, Азии, Америки и Антарктического континента. Другие карты, и что еще важнее, одна из них, связанная с основанием огромного мертвого города 50 миллионов лет назад, показывала, что все нынешние континенты сильно изменились. А на последнем обнаруженном экземпляре, датируемом, вероятно, эпохой Плиоцена, уже довольно отчетливо проглядывал современный мир, несмотря на соединение Аляски с Сибирью, Северной Америки с Европой через Гренландию и Южной Америки с Антарктическим континентом через землю Греема. На карте времен каменноугольного периода весь мир, ложа океана и рифтовые породы несли на себе символы огромных каменных городов старцев. Но на более поздних картах все отчетливее прослеживалось постепенное отступление обратно в Антарктику. На последней карте времен Плиоцена города остались уже только в Антарктике и на самом краю Южной Америки. Также исчезли все подводные города к северу от 50 градуса южной широты. Интерес к северному миру, за исключением изучения береговых линий, вероятно, сделанных во время долгих исследовательских полетов на веерообразных мембранных крыльях, снизился почти до нуля. Разрушение городов в результате подъема гор, разрывов континентов из-за центробежных сил, сейсмической активности на суше и морском дне и других естественных причин стало обыденным явлением. Мы с любопытством наблюдали, как с течением времени основывалось все меньше и меньше новых городов. Огромный мертвый мегаполис, раскинувшийся вокруг нас, похоже, стал последним общим прибежищем расы. Его построили в начале мелового периода, после того, как из-за невероятно сильной просадки горных масс был разрушен его еще более крупный предшественник, располагавшийся неподалеку. Кажется, этот регион являлся священным местом. Похоже, именно здесь первые старцы поселились на первозданном морском дне. Считалось, что в новом городе, многие его черты мы узнали из барельефов, вытянувшимся на сотню миль вдоль горного хребта в каждом направлении, далеко за пределы нашего облета, сохранились священные камни, из которых когда-то построили первый подводный город. Спустя много эпох их подняло на поверхность в результате столкновения пластов. Глава 8. Естественно, мы с Дэнфордом с исключительным интересом и особенным благоговением изучали все относящееся к району, в котором мы находились. И материалов для изучения было огромное количество. На запутанном нижнем уровне города нам посчастливилось найти очень старый дом, чьи стены, хотя и несколько разрушенные трещины в земле неподалеку, сохранили барельефы периода упадка, рассказывающие историю региона уже после карты плиоценового периода, на которой мы заметили последние проблески дочеловеческого мира. Это место стало последним из тех, что мы изучили детально, поскольку именно здесь мы нашли то, что поставило перед нами новую неотложную задачу. Мы, несомненно, находились в одном из самых странных, страшных и даже ужасающих уголке нашей планеты. Это место было древнейшим из всех существующих, и у нас созрела уверенность, что это жуткое Нагорье и есть то легендарное и кошмарное плато Ленг, о котором даже безумный автор Некрономикона говорил крайне неохотно. Невероятно длинный горный хребет протянулся от берега Луитпольда на побережье моря Уэдала и фактически пересекал весь континент. Его высокая часть, могучей дугой, вогнутой в сторону нашего лагеря, протянулась от 82 градусов восточной долготы и 60 градусов южной широты до 70 градусов восточной долготы и 115 градусов южной широты, и заканчивалась в районе длинного, покрытого льдами морского побережья, холмы которого были замечены Уилксом и Моусоном на южном полярном круге. Однако пугающе близко нас ожидало нечто еще более монструозное. Я уже говорил, что эти пики выше Гималаев, но барельефы не позволяют сказать, что они высочайшие на Земле. Эта мрачная честь, без сомнения, принадлежит тому месту, которое половина барельефов вообще боялась описывать, а другая, с явным трепетом и отвращением, лишь намекала на его существование. Похоже, старцы боялись и избегали, как неведомое и безымянное зло, часть древней земли, первую, поднявшуюся из воды после того, как от земли отделилась луна, и спустились со звезд старцы. Построенные там города преждевременно разрушались и внезапно пустели. Потом, в меловой период, весь регион сотрясла великая дрожь земли, и среди хаоса к небу вдруг взметнулась гряда чудовищных пиков. Земля получила свои высочайшие и самые ужасные горы. Если масштаб на барельефах верен, отвратные пики взметнулись намного выше 40 тысяч футов, что куда больше даже пересеченных нами пугающих хребтов безумия. Они простирались примерно от 77 градусов южной широты и 70 градусов восточной долготы до 70 градусов южной широты и 100 градусов восточной долготы, менее чем в 300 милях от мертвого города. Так что, если бы не смутно мерцающая туманная дымка, мы различили бы далеко на западе их ужасающие вершины. Их северная конечность также должна быть видима с линии южного полярного круга на побережье земли королевы Марии. Во времена упадка некоторые старцы возносили странные молитвы к этим горам, но ни один даже не приблизился к ним и не посмел предположить, что за ними. Их никогда не видели человеческие глаза, и, изучая чувства, переданные резьбой, я молился, чтобы никто больше не увидел. Вдоль побережья, между теми пиками и берегом, поднимаются холмы, земли королевы Марии и кайзера Вильгельма. И я возблагодарил небеса за то, что никто не может подобраться к ужасным пикам и подняться на них. Я уже без прежнего скепсиса отношусь к старым легендам и страхам, и теперь не смеюсь над представлениями доисторических резчиков, что время от времени, тут и там, над нависающими хребтами появляются молнии, и всю долгую полярную ночь над одной из вершин горит необъяснимый свет. Может быть, совершенно реальное и совершенно чудовищное объяснение этому есть в древних панакотических преданиях о Кадате в холодной пустыне. Но даже не будь у этих близких гор такой мрачной славы, они не казались бы менее странными. Вскоре после основания города огромный горный хребет стал местом сосредоточения главных храмов. И многие барельефы показывали, какие гротескные и фантастические башни пронзали небеса там, где теперь мы видели только любопытное скопище кубов и бастионов. С течением времени появились пещеры, обращенные в придатки храмов. В еще более поздних эпохах все известняковые жилы этого региона были вымыты грунтовыми водами, и горы, склоны холмов и равнины под ними – оказались пронизаны сетью галерей и полостей. Многие барельефы рассказывали про исследования подземных глубин, в итоге приведших к обнаружению в недрах земли Стигийского бесцветного моря. Эта огромная мрачная бездна наверняка подпитывалась какой-то большой рекой, бегущей с жутких безымянных западных гор, которая ранее огибала область обитания старцев и уходила вдоль горной цепи в Индийский океан между землями Бадда и Тотена на побережье Уилкса. Мало-помалу она подтачивала в излучине известковую основу холма, пока, наконец, вымывающий почву поток не достиг пещеры с грунтовыми водами и не ушел вместе с ними еще глубже в бездну. И в конце концов русло реки на склоне холма пересохло и опустело. Как мы поняли, большая часть более поздних построек города возводилась над прежним руслом. Поняв, что произошло, старцы с присущим им художественным чутьем выточили разукрашенные пилоны в склоне холма, где огромный поток начинал свой спуск в бесконечную глубину. Опустевший след той реки, пересеченные когда-то десятками величественных каменных мостов, мы, должно быть, и видели с самолета. А ее положение на различных сценах барельефов помогало сориентировать саму сцену на различных стадиях многовековой истории мертвого региона. И таким образом мы смогли наскоро набросать подробную карту с учетом приметных объектов, площадей, главных зданий и прочего. Для дальнейших исследований. Вскоре мы могли бы примерно восстановить весь величественный комплекс, каким он был миллион, 10 или 50 миллионов лет назад. Древние резчики точно поведали, что там были за здания, горы и площади, описали ландшафты и окрестности, и как выглядела пышная третейская растительность. В нем была восхитительная мистическая красота. И когда я думаю об этом, то почти забываю липкий холодный ужас, который вызывал в моей душе нечеловеческий древний город, его зловещая пустота и смертельный сумрак. Но, судя по некоторым барельефам, этот город и сам знал хватку всеподавляющего кошмара. Встречались повторяющиеся мрачные сцены, на которых старцы с отвращением отвергали некий предмет, ни разу не появившийся на изображениях, обнаруженные в реке или принесенные из поросших лианами и полных цикад лесов на жутких горах Запада. Лишь в единственном доме поздней постройки из полуразрушенного барельефа мы получили смутное представление о последней беде, приведшей к запустению города. Даже принимая во внимание слабеющие энергии, неустойчивость и неопределенность того периода, изображения, относящиеся к данному времени, наверняка имелись где-то еще. И действительно, вскоре нам выпал случай в этом убедиться. Этот барельеф оказался первым и единственным, который мы изучили. Позже мы рассчитывали рассмотреть остальные, но, как я уже говорил, обстоятельства заставили заняться другим. Вероятно, те барельефы были последними. После того, как надежда на долгую жизнь в этих местах покинула старцев, прекратилось и украшение стен. Окончательный удар, конечно, нанесло наступление великого оледенения, охватившего тогда большую часть земли, и с тех пор никогда не покидавшего злосчастные полюса. Жестокий холод, положивший конец существованию легендарных Ломара и Гипербореи на другой стороне земли. Трудно указать, когда именно это началось в Антарктике. Сегодня мы считаем, что ледниковый период начался около 500 тысяч лет назад, но на полюса великое похолодание могло прийти много раньше. Все наши количественные оценки – область догадок, однако вполне вероятно, что барельефы периода упадка созданы менее миллиона лет назад, и город фактически был покинут задолго до плейстоцена, который, как сейчас считают, начался 500 тысяч лет назад, если говорить о Земле в целом. На скульптурных изображениях периода упадка заметны признаки повсеместного истощения всей растительности и угасания общественной жизни на землях старцев. В домах появились обогревательные устройства, а путешествующие в зимнее время изображались укутанными в защитные ткани. Затем мы увидели серию вставок. Бесконечные барельефы времен упадка часто разбивались на блоки, которые показывали постоянно увеличивающуюся миграцию к ближайшим утепленным укрытиям. Одни бежали в города на дне моря у дальних берегов, другие спускались по известковым пещерам в глубины холмов, к черной бездне подземных вод. В конце концов, ближайшая городу колония под землей оказалась наиболее заселенной. Отчасти причиной тому, несомненно, стала сакральность этого уникального региона. Но, может быть, более убедительное объяснение в возможностях, которые открывались при использовании храмов, укрытых в глубине гор, и сохранении огромной территории оставленного города как место летнего проживания и базы, связующей отдельные подземные поселения. Была оптимизирована система путей, соединявших новые и старые обиталища, добавлены ответвления и маршруты, включая множество выдолбленных в горной породе, спускавшихся круто вниз тоннелей из древнего метрополиса к Черной бездне. Их выходы, в соответствии с самыми тщательными расчетами, мы отразили на карте наших перемещений. Нам стало ясно, что по меньшей мере два этих тоннеля находятся на вполне разумном расстоянии от нас и могут быть исследованы. Оба на том же склоне горы, что и город. Один — менее чем в четверти мили от русла древней реки, другой — на расстоянии примерно вдвое большем в противоположную сторону. Кое-где в подземном мире, кажется, имелись участки суши. Но старцы выстроили свой новый город под водой, без сомнения, из-за более равномерно теплой температуры. Укрытое в бездне море лежало на большой глубине, так что тепло земли могло долго согревать его обитателей. Похоже, эти создания не имели никаких проблем с адаптацией, приспосабливаясь жить под водой сначала часть времени, а потом постоянно. Они не позволили атрофироваться своей системе жаберного дыхания. На множестве барельефов изображалось повсеместное посещение ими родичей под водой, а также плавание в глубинах Великой реки. Подземная тьма старцев тоже, кажется, не смущала. Они были привычны к долгой антарктической ночи. Хотя стиль тех позднейших резных изображений стал примитивным, рассказывая о строительстве нового города на морском дне, они приобретали поистине эпические черты. Старцы подошли к нему строго научно, из глубин пористой горной породы они добывали не поддающийся разрушению камень, а из ближайшего подземного города приглашали экспертов-строителей, чтобы использовать их лучшие достижения. Строители принесли с собой все, что требовалось для нового рискованного начинания. Материал для разведения шаготов, вьючных животных, чтобы таскать камень для строительства и грузы для подземного города, а также другой вид протоплазмы – фосфорисцирующие плесневые грибы для освещения. И, наконец, на дне Стигийского моря поднялся могучий город. Его архитектура была во многом схожа с городом наверху, а мастерство исполнения почти не несло печати упадка благодаря математически точной выверенности строительных операций. Вновь выведенные шаготы вырастали аномально крупными и необычайно разумными и изображались расторопными и исполнительными. Похоже, они общались со старцами, подражая их голосам, похожим на мелодичные трубные звуки широкого диапазона, если проведенное беднягой Лейком вскрытие показало верные результаты. И подчинялись скорее голосовым командам, чем гипнотическому внушению, как в прежние времена. Однако шаготы по-прежнему оставались под жестким контролем, а фосфоресцирующие организмы излучали свет с большой интенсивностью и, без сомнения, компенсировали потерю знакомых старцам полярных сияний ночи внешнего мира. Искусство и декорирование продолжали существовать, хотя, конечно, пришли в некоторый упадок. По-видимому, сами старцы понимали свое падение. В какой-то мере опередив политику Константина Великого, они перевезли множество блоков с прекрасной древней резьбой из города на суше, подобно тому, как в годы упадка император вывез прекрасное произведение искусства из Греции и Азии, дабы придать новой столице Византии больше величия, чем был способен создать ее народ. Причина, по которой количество перемещенных под воду объектов оказалось не столь велико, несомненно, заключалась в том, что город на суше сначала еще не был заброшен полностью. Ко времени окончательного его запустения, что, видимо, произошло где-то в начале антарктического плейстоцена, старцев, должно быть, устраивало их примитивное искусство, а может, они перестали ценить совершенство старинной резьбы. Во всяком случае, в окружающих нас многовековых руинах мы не наблюдали ни единой зоны без барельефов, хотя все лучшие отдельные статуи были вывезены, как и прочее движимое имущество. Как я уже говорил, об этом поведали нам картуши и барельефы периода упадка. Последнее, что нам удалось обнаружить, за ограниченное время исследования. Они показывали, как старцы перемещались туда и обратно, между земным городом летом и дном пещерного моря зимой, как иногда торговали с другими подводными городами вне антарктического побережья. К тому времени, должно быть, им стала ясна печальная судьба города на земле, поскольку барельефы отражали многие признаки вторжения жестокого холода. Растительность погибала, а огромные зимние сугробы теперь не таяли полностью даже в разгар лета. Стада ящеров почти полностью вымерли, да и млекопитающие переносили холод не особенно хорошо. Чтобы продолжить работы во внешнем мире, необходимо было адаптировать к земной жизни аморфных и поразительно устойчивых к низким температурам шаготов, но до тех пор старцы отказывались это делать. Великая раса теперь стала безжизненной, а Верхнее море лишилось большинства своих обитателей, кроме китов и тюленей. Все птицы покинули берега. Остались только пингвины, неуклюжие и нелепые. О том, что случилось дальше, мы можем только гадать. Как долго просуществовал их новый город на дне подземного моря? Он до сих пор там, этот каменный труп посреди вечной тьмы. Замерзли в итоге подземные воды или нет? Какая судьба постигла другие города на дне океана? Ушли ли на север хоть какие-то старцы, опережая похолодание? Но современной геологии неведомы следы их присутствия. Оставалась ли угроза со стороны Миго, севернее Антарктиды? Можно ли быть уверенным в том, что опасность в глубине темных бездн подземной воды не таится и в наши дни? Эти твари, кажется, могли пережить что угодно, а рыбацкие сети до сих пор приносят иногда нечто странное. И действительно ли именно теория о китах-убийцах объясняет непонятные жестокие шрамы антарктических тюленей, замеченные поколения назад Борхгревенком? Экземпляры существ, обнаруженные несчастным Лейком, не имеют отношения к этим догадкам, Геологически установлено, что они жили в самое раннее время истории города старцев в этой долине. Судя по месту их обнаружения, им не меньше 30 миллионов лет, и по нашим расчетам, в их дни не существовало не только города на дне подземного моря, но и самой каверны. Они помнили старый мир с пышной третейской растительностью, когда в юном городе за хребтом процветали искусства, а великая река текла у подножия великих гор на север, к далекому тропическому океану. Мы никак не могли забыть про эти создания, особенно о тех восьмерых полностью сохранившихся и исчезнувших из зверски уничтоженного лагеря Лейка. Было во всем происшедшем что-то ненормальное. Странности, которые мы изо всех сил пытались списать на чье-то безумие, то ужасное захоронение, количество природы исчезнувших припасов, пропажа Гедни, неземная стойкость архаичных чудовищ и необычайно извращенные жизненные способности, присущие этой расе, о которых теперь мы знали из барельефов. Мы с Денфордом за последние часы повидали многое и готовы были поверить в самые ужасные и невероятные тайны природы, сохранив это в секрете. Глава 9. Я уже говорил, что нечто весьма срочное отвлекло нас от исследования барельефов периода упадка, а именно пробуренные ходы в темный подземный мир, о чем существовании мы ранее не знали, но которые теперь стремились найти и изучить. Судя по масштабу барельефов, мы пришли к выводу, что крутой спуск примерно в милю длиной по любому из соседних тоннелей приведет нас на край невероятных подземных скал над Великой пропастью. Там есть расширенные старцами спуски вниз, ведущие к скалистому берегу потаенного океана Вечной Тьмы. Возможность самим увидеть эту легендарную пучину стала приманкой, от которой мы просто не могли отказаться, как только узнали о ней, но вместе с этим поняли, что должны начать спуск немедленно, если хотим успеть все сделать сегодня. Было уже 8 часов вечера, и наши запасы батареек фонарям грозили истощиться. Мы проделали столько работы по исследованию и зарисовке подлёдных уровней города, что держали свет включенным по меньшей мере 5 часов, и даже при особой сухой конструкции батарей их должно было хватить еще только на 4. Впрочем, если включать фонари поочередно, а вместе лишь при осмотре труднопроходимых или необычных мест, рассудили мы, можно будет продлить это время. Не хотелось оказаться без света в этих исполинских катакомбах, поэтому ради путешествия в их недра пришлось отложить расшифровку барельефов. Разумеется, мы хотели бродить по этому городу, изучать и фотографировать его еще много дней или даже недель. Любопытство давно победило страх, но следовало поторопиться. Запас бумаги, чтобы помечать путь, был далеко не безграничен, и мы решили, что жертвовать запасными блокнотами или бумагой для рисования не стоит. Но все же изорвали один большой блокнот. Если уж деваться станет некуда, придется оставлять зарубки на стенах. Тогда, даже если мы окончательно заблудимся, то путем многочисленных проб и ошибок в конце концов выберемся наружу по одному из тоннелей. Наконец, мы, горя от нетерпения, отправились в сторону ближайшего тоннеля. Судя по барельефам, с которых мы срисовали карту, вход в нужный туннель находился примерно в четверти мили. Между нами находились солидно выглядящие строения, которые, вполне вероятно, можно обойти под землей. Сам вход располагался в подвале ближайшего к нам луча огромного звездообразного здания, видимо, общественного или культового назначения. В полете мы не видели такого строения, и потому решили, что его верхние части сильно повреждены или даже полностью обвалились из-за замеченной нами трещины во льду. Во втором случае тоннель мог оказаться завален, и тогда мы попытаемся проникнуть в следующий, в миле к северу. От тоннеля с южной стороны нас отсекало речное русло, Если же обвалились оба ближайших тоннеля, то весьма сомнительно, что батарей хватит на путешествие к следующему, примерно в миле к северу от второго. Пробираясь с помощью карты и компаса через сумрачный лабиринт, мы шли по коридорам и переходам разной степени сохранности и разрушения. Взбирались по пандусам, проходили по верхним уровням и мостам и опять опускались вниз. Тут и там громоздились кучи мусора. Мы наталкивались на загроможденные дверные проемы, проходили по прекрасно сохранившимся нетронутым участкам, выбирали неверное направление и возвращались, отмечая на карте тупиковые ветки. Иногда оказывались на дне открытых шахт, сквозь которые проникал дневной свет, и не раз по пути нас дразнили и манили барельефы на стенах. Вероятно, многие из них рассказывали о событиях исторической важности, и лишь перспектива новых открытий заставляла нас идти мимо. Временами мы все медлили и включали второй фонарь. Будь у нас еще пленка, мы, конечно, задержались бы ненадолго для фотографирования, но о долгом копировании от руки, разумеется, речи не было. Я вновь подхожу к тому, о чем очень хочется умолчать или обойтись намеками. Однако мне необходимо открыть остальное, дабы объяснить свое намерение препятствовать дальнейшим исследованиям. Мы очень близко подобрались к расчетному месту входа в тоннель, перебрались по двухэтажному мосту к выступающему углу стены и шли по разрушенному проходу, чрезвычайно богатому на подробные скульптурные барельефы позднего периода упадка, видимо, ритуальные, когда обостренный нюх юного Денфорда учуял необычный запах. Думаю, будь с нами собака, мы спохватились бы раньше. Сначала мы не могли понять, что изменилось в воздухе, прежде кристально чистом, но спустя пару секунд безошибочно определили смутно знакомый запах. Прошу прощения за прямоту, но именно от него нас тошнило при раскопке безумного захоронения монстров, скрытого беднягой Лейком. Разумеется, понимание пришло не так скоро, как это звучит сейчас. Возможных объяснений нашлось несколько, и мы некоторое время шепотом обменивались соображениями. Главное, мы не отказались от дальнейших исследований. Мы зашли уже так далеко, что помешать могла лишь полная катастрофа. И в любом случае, подозрения были слишком уж дикими. Кое-что невозможно представить в реальности. Но какой-то иррациональный инстинкт все же заставил нас пригасить единственный горевший фонарь и, не поддаваясь более искушению рассмотреть зловещие барельефы периода упадка, угрожающе косившиеся с мрачных стен, мы на цыпочках ступали по коридору, где встречалось все больше куч обломков и мусора. Зрение Денфорда оказалось лучше моего, как и нюх. По пути через множество полуразрушенных арочных переходов, коридоров и залов он заметил странность рассыпанного по полу мусора. Он выглядел не так, как должен бы после многих тысяч лет запустения. И осторожно прибавив чуть больше света, мы увидели что-то вроде недавнего длинного следа. Обломки мешали разглядеть что-то определенное, но по гладким участкам можно было предположить, что тащили нечто тяжелое. Нам показалось, что заметны две параллельные дорожки, как от полозьев. Это снова заставило нас помедлить. И во время паузы мы почуяли впереди новый запах, на сей раз определенно знакомый. Удивительно, но он казался не страшным и в то же время пугающим. Безопасный, по сути, но вызывающий ужас в этом месте и при таких обстоятельствах. Разве что гедни. Это был простой и знакомый запах повседневно используемого бензина. Мотивацию нашего дальнейшего поведения я оставлю психологам. Теперь мы понимали, что впереди, по кромешной могильной тьме, крадется некая часть того же кошмара, что побывала в лагере. И не сомневались больше в существовании там чего-то неведомого. Совсем недавно или даже прямо сейчас. Но в конце концов мы отдались на волю жгучему любопытству. Может быть, нас гнали вперед смутные соображения об ответственности за Гедни или что-то еще. Денфорд по-прежнему шепотом сообщил о следе, который заметил на повороте в верхних уровнях, и о слабых звуках, протяжных и мелодичных, несмотря на их сходство с завыванием ветра на горных пиках. В свете отчета Лейка о вскрытии это могло иметь большое значение. Вскоре после этого Денфорду послышалось нечто подобное и из бездны внизу. В свою очередь я негромко напомнил о том, как был покинут лагерь, что оттуда исчезло и каким образом одинокий уцелевший безумец мог совершить немыслимое и безумное путешествие через чудовищные вершины и спуститься в неведомый первобытный город. Но ни один из нас не сумел убедить другого или даже себя самого. Мы замерли, погасили фонарь, и тогда заметили, что в проникающем сверху слабом свете дня чернота не кажется абсолютной. Мы почти на ощупь пошли вперед, изредка освещая путь вспышками фонаря. Следы в мусоре произвели на нас неизгладимое впечатление, и к тому же запах бензина усиливался. Мы встречали все более значительные разрушения, и идти становилось труднее. А потом поняли, что продвигаться вперед почти невозможно. К сожалению, оправдались наши пессимистические прогнозы относительно трещины, которую мы заметили с воздуха. Мы зашли в тупик и не могли добраться даже к ведущему в бездну тоннелю. Мигающий свет фонаря, скользнув по причудливому рельефу стен коридора, в котором мы оказались, очертил несколько дверных проемов разной степени сохранности. Из одного особенно отчетливо донесся запах бензина, лишенный того чужого оттенка. Стоило приглядеться, как мы ясно различили перед этим проемом неглубокую колею в мусоре. Какой бы ужас там ни таился, путь к нему стал теперь очевиден. Разумеется, мы изрядно выждали, прежде чем двинуться дальше. Однако увиденное за пугающей черноту арки нас обескуражило. Открывшаяся камера-куб со стенами-барельефами примерно 6-метровой длины и высоты оказалась завалена мусором, но ничего нового и необычного, и наши глаза поневоле, хотя и тщетно, принялись искать другой выход». Правда, в следующее мгновение зоркий взгляд Денфорда различил на полу место, где мусор потревожили. Мы включили оба фонаря на полную мощность. И хотя увиденное при ярком свете было простым и обыденным, мне тяжело продолжать рассказ. Мы увидели кое-как разровненную среди мусора площадку, усеянную мелкими предметами. В одном месте, видимо, недавно пролили довольно много бензина. Сильный запах не выветрился, несмотря на высокогорное расположение плато. Другими словами, мы обнаружили не что иное, как временный лагерь, разбитый существами, которые, подобно нам, оказались отрезаны обвалом от бездны подземелья. Скажем откровенно, разбросанные предметы были из лагеря Лейка. Жестяные банки, столь же нелепо вскрытые, как и те, что мы нашли в разоренном лагере. Множество сжёных спичек, 3 чем-то заляпанные книги, пустая чернильница с коробкой инструкций, сломанная перьевая ручка, странные обрывки меха и палаточного брезента, использованная батарейка с инструкцией по применению, прилагавшиеся к печке для палаток буклеты и россыпь мятых листков. Уже одно это было скверно. Когда же мы разгладили и рассмотрели листы, то поняли, все виденное раньше — это еще ерунда. Найденные в лагере странно заляпанные бумаги должны были более-менее нас подготовить. Однако увиденное здесь, в доисторических катакомбах города кошмаров, было невыносимым. Безумный Гедни, должно быть, повторил на бумаге узор из точек с поверхности зеленого мыльного камня, такой же, как на звёздчатых надгробиях в лагере. Вероятно, Он же сделал торопливые наброски, местами тщательные, а местами грубые, наметив прилегающие части города и путь от некоего кружка вне нашего прежнего маршрута. Мы опознали исполинскую цилиндрическую башню с барельефов, представшую с воздуха в виде огромной окружности, к знакомому пятиконечному сооружению и устью тоннеля в нем. Как я уже говорил, он сделал наброски. Перед нами лежали скопированные, как это сделали и мы, изображения с барельефов периода упадка в недрах ледяного лабиринта, хотя и не тех, что видели мы. Но этот далекий от искусства растяпа ни за что не сумел бы выполнить рисунки так, что они чуть ли не превосходили оригиналы. Ибо, несмотря на поспешность и небрежность, манера его была необычайна и тверда, как, без сомнения, манера самих старцев в золотой век мертвого города. Разумеется, кто-то назовет нас с Денфордом сумасшедшими из-за того, что мы тут же не бросились прочь, спасая жизнь. Несмотря на безумность наших умозаключений, они полностью подтвердились. Об их характере мне не стоит даже напоминать тем, кто дочитал отчет до этого места. Может, мы и сошли с ума. Разве я не назвал те жуткие пики хребтами безумия? Но мне кажется, подобное состояние духа, хоть и в менее экстремальной форме, можно встретить и в тех, кто идет по следу диких и опасных зверей в джунглях Африки, чтобы запечатлеть на фотографиях и изучить их повадки. Несмотря на парализующий ужас, изнутри нас пожирал неуемный огонь любопытства. И в конце концов, он возобладал над рассудком. Разумеется, мы не жаждали столкнуться лицом к лицу с тем или с теми, кто, как мы поняли, здесь останавливался. Но мы чувствовали, что они уже далеко. К тому времени они, должно быть, отыскали соседний проход к бездне и спустились вниз, в темноту, к руинам прошлого, ожидавшим на черном дне, в глубине, которой они никогда не видели. Или, если тот вход оказался завален, существа удалились на север, искать другой. Ведь они, как мы знаем, от света почти не зависят. Теперь, оглядываясь назад, я с трудом представляю, какую в точности форму обрели наши чувства. Что заставило нас сменить цель, обострило новые ожидания. Мы, конечно, не намеревались столкнуться с тем, чего так боялись, но не стану отрицать подсознательного стремления понаблюдать за этими тварями из какого-нибудь подходящего укрытия. Может быть, мы не оставляли надежды заглянуть в саму бездну, но у нас появилась новая цель — большая круглая площадка, отмеченная на обнаруженных смятых набросках. Мы сразу узнали в ней монструозную башню, фигурировавшую на самых ранних барельефах, от которой теперь снаружи осталась только чудовищная дыра. Внушительность, с какой она изображалась даже в этих поспешных набросках, навела на мысль, что подземные уровни все еще содержат нечто особенно важное. Возможно, она — воплощение архитектурных чудес, с какими мы еще не сталкивались. И определенно, башня невероятно древняя. Судя по барельефам с ее изображениями, она — одно из первых строений города. Скульптурные композиции изнутри нее, если они сохранились, могли оказаться весьма важными. К тому же эта башня могла быть напрямую связана с внешним миром. Маршрут короче того, которым мы с таким трудом пробирались. Возможно, и мы пошли те иные. В любом случае, мы внимательно изучили ужасные наброски. Они удивительно совпадали с нашими и начали путь назад к обозначенной окружности. Этим путем наши безымянные предшественники прошли перед нами уже дважды. Вторые ворота в бездну лежат где-то там. Не буду описывать наш путь назад. Мы продолжали экономно оставлять за собой клочки бумаги, потому что он в точности повторял маршрут в этот тупик. Но теперь мы просто старались держаться глубже и даже ныряли в подвальные проходы. То там, то сям Нам встречались те же странные следы на полу. А как только мы перестали чувствовать запах бензина, то снова опознали. До спазма в горле. Еще более отвратительный и более стойкий запах. Когда мы отклонялись от прежнего курса, то иногда светили фонариком по стенам, отмечая, что почти везде есть вездесущие барельефы, которые, видимо, и стали основным способом самовыражения старцев. Примерно в 21:30, пробираясь по сводчатому коридору, обледеневший пол которого находился ниже уровня поверхности, а потолок постепенно опускался, мы стали различать впереди дневной свет и погасили фонарик. Похоже, мы приближались к той огромной круглой площадке и уже находились неподалеку от поверхности. Коридор заканчивался необычайно низкой для этих мегалитических руин аркой, но еще даже не пройдя сквозь нее, мы уже могли многое разглядеть. За аркой раскинулось некое подобие усеянной обломками арены футов 200 в диаметре, на которую выходило множество узких арок, подобных нашей. По стене шел спиралеобразный барельеф титанического размера, демонстрировавший, несмотря на разрушительное выветривание этого открытого места, художественное великолепие, намного превосходящее все виденное ранее. Под замусоренным полом проглядывал довольно толстый слой льда, и мы решили, что истинное дно лежит значительно глубже. Весьма примечательным тут был огромный каменный пандус, который, огибая арки по спирали, карабкался ввысь по огромной цилиндрической стене, как внутренняя копия тех, что когда-то вздымались снаружи гигантских башен или зиккуратов античного Вавилона. Только скорость полета и ракурс обзора помешали нам заметить эту особенность с воздуха, а потому заставили искать другой путь к подземному уровню. Пебоди сумел бы объяснить, как держится пандус с инженерной точки зрения, но мы с Дэнфордом могли только дивиться и восхищаться. Мы видели могучие каменные карнизы и колонны, но они казались несоответствующими нагрузке. Эта штука превосходно сохранилась до самой вершины башни, уж сколько от нее осталось. Весьма примечательное обстоятельство с учетом воздействия непогоды. И под укрытием пандуса сохранилось множество причудливых и тревожащих космических барельефов на стенах. Как только мы вышли на свет и ступили на дно гигантского цилиндра возрастом в 50 миллионов лет, и, несомненно, наидревнейшего сооружения, что мы когда-либо видели, то обратили внимание, что пересеченные пандусом стены идут вверх на 60 футов. А это, как мы помнили из полета, означает, что толщина льда снаружи составляет около 40 футов, поскольку зияющий разлом, замеченный с самолета, находился на вершине 20-футового холма из рухнувшей каменной кладки, и на три четверти его окружали мощные изогнутые стены более высоких руин. Если верить барельефам, изначально эта башня стояла в центре круглой площади, возвышаясь на 500-600 футов, с рядами горизонтальных дисков возле вершины и иглоподобными шпилями по верхнему краю. Большая часть каменной кладки, очевидно, рухнула наружу, а не внутрь. Весьма удачно, ибо в противном случае пандус разрушился бы, а с ним и весь декор. Даже сейчас пандус нес на себе следы времени, а нижние арки, казалось, лишь недавно наполовину расчистили. В одну секунду мы решили, что наши предшественники спустились вниз с этим маршрутом, и что он станет логичным способом подняться на поверхность, несмотря на оставленный позади след из клочков бумаги. Зев башни находился не дальше от подножия холмов и ожидающего самолета, чем огромное здание с террасами, через которое мы зашли. А в этот раз все возможные перемещения в подземной части будут в пределах одного района. Странно, но мы все еще помышляли о дальнейших прилетах сюда, даже после всего увиденного и домысленного. Осторожно пробираясь через рассыпанные по земле обломки, мы наткнулись на то, что на время затмило все остальное. Заранее сокрытым от взгляда выступом пандуса скрывались аккуратно выстроенные в рядок сани. Все три штуки, пропавшие из лагеря Лейка, со следами сильных нагрузок, которые, должно быть, включали волочение по длинным участкам засыпанного обломками бесснежного каменного плато, а также перетаскивание по совершенно неприступным местам. Сани были тщательно и рационально загружены и перевязаны, в них лежали хорошо нам знакомые вещи — бензиновая печь, канистры с горючим, ящики для инструментов, консервные банки, брезентовые тюки, очевидно, с книгами, а некоторые с менее очевидным содержимым. Все похищенное в лагере Лейка. После находок в подземной комнате мы уже были в какой-то степени готовы к чему-то подобному. Настоящий шок мы испытали, когда подошли и откинули брезент, очертания которого нас особенно заинтересовали. Кажется, что эти иные, как и Лейк, были заинтересованы в сборе образцов, потому что здесь лежали два тела, замерзшие до каменной неподвижности, но прекрасно сохранившиеся, заклеенные лейкопластырем в местах разрезов на шее и аккуратно завернутые, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Тела молодого Гедни и пропавшей собаки.